«Видел», — кивнул Захар, в свою очередь подчиняясь потребности уйти назад, подальше. Туда, где, как ему казалось, было, несмотря на всяческие трудности и сложности, и легче, и проще. Он понизил голос. «Спас меня от верной смерти, Аким Макарыч, хозяин твой. Все об Илюшке беспокоился, наказывал беречь». Захар хотел добавить что-то еще, раскашлялся, полез было за папиросами, взглянул на низенький потолок. «Кури, кури!» — разрешила Лукерия, заметив его сомнение. «Кури! За сколько годов мужичий-то дух пойдет по хате? Если, — говорит, — доведется тебе, Захар, вернуться в село, старухе моей Лукерии поклонись», — сказал Захар, разминая в пальцах папиросу, поглядывая изредка на Лукерию, лицо которой становилось все осмысленнее и пытливее. Слабый луч интереса пробился в нем. «Надо ж тебе! Вспомнил, значит?» Лукерия перекрестилась. «Вспомнил, старый!» «Вспомнил, Лукерия Митрофановна! Вспомнил!» Невольно торопясь, говорил Захар, и в то же время стараясь быть как можно искреннее. «Да и как не вспомнить в этом-то аду? Все так. Жизнь у вас вместе прошла. Вот и вспомнил. И про Кирьяна с Митрием много вспоминал, про Маню». Захар говорил и говорил, нисколько не сомневаясь в правде своих слов. Он видел сейчас перед собой лицо Акима Поливанова, слышал его сдержанный шепот об Илюшкиных конопатинах и сам верил всему, что говорил. Помедлив, он закурил и долго сидел молча. Неведомый тихий колокол словно ударил в сердце раз и другой и третий. Уши застилал забытый звон. Глаза дрогнули, расширились, застыли. Забытый горечь тяжкой волной подступила к горлу. Он не хотел и не любил воспоминания концлагеря. Он не то чтобы стыдился их, но всякий раз, когда он думал об этом, подступали тошнота и озлобленность. Ему начинало казаться, что человек, в том числе и он сам, это вообще самое несовершенное насекомое на земле, что после того, что ему пришлось увидеть и узнать, остается только отвернуться от всего и постараться ничего не видеть и не слышать. Такие приступы были сильны, особенно первое время после войны, когда он жил один, без семьи. И тогда он сразу начинал чувствовать слабость, и, если было возможно, тут же ложился, натягивал себе на голову одеяло или фуфайку и лежал в непроницаемом мраке, пока не становилось легче. Придя к Лукерье, он опять нечаянно разбередил то больное и давнее, что вроде бы уж совсем отступило от него. Лукерья, ожившая от вести о своем старике, что-то говорила и говорила Захару, но он не слышал. Черная пелена медленно наползала на него вновь, и он, сжав зубы, ждал. Его душил поднимавшийся стеной пепел, забивал рот и уши. Мертвыми остановившимися глазами он глядел на вьющуюся у ног поземку, слышал чей-то тревожный знакомый голос, несколько раз позвавший его. Это был голос Мани. Сделав над собой усилие, он потер глаза. «Что? Какой мальчонка?» — быстро переспросил он. «Что ты, Лукерия Митрофановна?» «Ты, говорю, отдал бы мне мальца-то, Захар. Илюшка тот на своих ногах, мы с тобой ему в тягость», — со слезой попросила Лукерия. «А этот? Зачем тебе, мужику, чужой ребенок? А у меня, сама знаешь, никого, вот бы и росла рядом живая душа. Гляди, я бы по-живому-то и продохнула, как раньше было». Опустив голову, Захар сделал вид, что задумался. Слова Лукерьи не понравились ему, и он не нашелся сразу, что ей ответить.